В этом мире подделок, аналогов и муляжей, копий, фальшивок, мороков, миражей, ватных статуй, гипсовых плюмажей, смещены акценты, попутаны под и над, и поди разбери, это сущий ад или еще дубликат.